Здесь записано упорство на допросах. Но если баба действительно не знала ничего и книжки взяла по глупости, всю жизнь впроголодь, а теперь 4,5 года в тюрьме. Уверяю вас, господа, я не хочу проделывать один известный средневековый опыт, но если сейчас, вот здесь, перед нею поставить обильный обед, она вам расскажет все, все, что вы захотите, даже и то, чего не было. Когда она увидит свет, простор, кстати, ротмистр, прошу вас, раздвиньте шторы, она не захочет возвращаться в свою камеру, поверьте. У меня тоже есть опыт. И надо соблюсти только одно требование из области психологии. Не спрашивать о том, от чего она отказывалась на допросах. Не добиваться вновь признаний. Полковник встал, поправил китель, прошел к окну. Гаврилов уже успел раздвинуть шторы. Отсюда видна была вдали уходящая в бесконечность зелень лесов. Ближе, пересеченные мелким березником, лежали открытые луга. «Обратите, господа, внимание на этот пейзаж», — сказал полковник, вынимая из кармана платок и аккуратно вычищая им нос. «Отсюда видно несколько больше, чем из окна камеры. Воздействует или не воздействует этот пейзаж на бабу, выросшую вот среди таких же полей и лесов? Как вы думаете?» «Может и не подействовать», — скептически заметил Листакович. Полковник сдержанно рассмеялся. «Вы разделяете мнение Гаврилова?» «А я вам скажу другое. В Москве Зубатовым проделан уже массовый опыт привлечения на свою сторону рабочих. И очень удачный опыт, господа. Защиту интересов рабочих от посягательств на них частных предпринимателей берет на себя жандармский корпус. Иначе говоря, государственная власть. Вы понимаете, что это значит? Рабочие видят в правительстве не врага своего, а друга, союзника, защитника. Отпадает сама основа для революционных потрясений. Но полная гармония невозможна, господин полковник, возразил Гаврилов. В мире всегда борются два противоположных начала. «С чувством абсолютного превосходства!» — воскликнул полковник. «Кто вам это сказал? Именно гармония — естественное состояние мира, а всяческая борьба — нарушение естественных законов. Нужно вернуть миру состояние, свойственное ему гармонии. Той гармонии, — он широко повел рукой, — что существует извечно подобно движению планет». «Планетам не нужен хлеб и штаны», — вполголоса буркнул Гаврилов, глядя на носки своих сапог. «Вы что же, становитесь на защиту революционеров?» «Наоборот. Если бы мне позволяли законы, я их всех до одного перевешал бы. Не верю в умиротворение. Не верю, потому что они борются за самое для себя насущное». То, чего мы им никогда не дадим. «Бесполезные споры», — небрежно махнул рукой полковник. «Приступим к делу». «Совершенно бесполезному», — чуть громче сказал Гаврилов. «Я приехал не только ради этого, но у меня есть разрешение его высокопревосходительства, господина фон Плеве, и я действую в соответствии с предоставленными мне полномочиями». Уже сухо сказал полковник. «Господин Литоскович, арестанты приготовлены?» «Да, согласно вашему списку». «Прошу вас, распорядитесь, чтобы ввели полковника в список, ну, хотя бы эту самую Карнотову». Литоскович надавил кнопку электрического звонка, и тогда появился дежурный, отдал ему короткое приказание. Лиза вошла в сопровождение конвойного. Лицо ее так и светилось радостью. Свобода! Почему ее вызвали в кабинет? Самого начальника централа она и не подумала. Может быть, так вообще полагается, когда выпускают до срока? После узкой и тесной камеры, Кабинет начальника централа казался Лизе таким...